И хотя в стенном подсвечнике горела единственная свеча, он все же смог разглядеть рассевшихся там зрителей. «Ох!» — прохрипел он. «Почему ты не сказал, что они здесь?» Линкольн откинул голову, всмотрелся туда, куда был направлен взгляд Чарльза, и громко застонал. «Я же говорил тебе, чертов идиот!» Оба быстро вскочили. Чарльз, понявший свой промах, пристыженно буркнул. «Я не извиняюсь. Ты сбежал с Мелли и получил заслуженную трепку, даже если никто до этого не додумался». «Никто. Да и ты не смог», — съехидничал Линкольн, отряхивая одежду. Чарльз по привычке презрительно фыркнул. Линкольн, не обратив на него внимания, обратился к аудитории. «Думаю, следует поблагодарить вас за то, что не участвовали в этой бессмыслице». Адам пожал плечами. «Ты недавно доказал, на что способен. И мы уже не дети, чтобы доказывать правоту кулаками. И наш Чарльз сам виноват, что не умеет драться как следует. Значит, плохо учился. Зато ты, видать, всю науку прошел». Линкольн признал двусмысленный комплимент коротким кивком, слишком злой и смущенный, чтобы оценить его по достоинству. «Прошу меня простить, я иду в конюшню, чтобы найти хоть немного покоя. Могу добавить только, что именно это и входило в мои первоначальные намерения. Учитывая, что вы, Макферсоны, не только ведете себя как дикари, но и храпите как животные». «Он прав», — заметил Локлан, наблюдавший за происходящим с верхней площадки. «Именно как животные». Глава 41. Слуги, заранее извещенные о прибытии хозяев, приготовили комнаты, а повар хлопотал на кухне, стряпая бесчисленные блюда, ибо все Макферсоны предпочли ехать не к себе домой, а в Крегору. Похоже, братцы решили обосноваться в замке надолго в ожидании, пока Линкольна не отошлют назад в Англию, разумеется, без Мелиссы. И это было вполне вероятным исходом. Останься в Линкольн наедине с Макгрегорами, и все могло бы кончиться хорошо, но Мелисса недаром предупредила, что его ждут испытания. А кому больше всего пристало испытывать его, как не злейшим врагам? Но и это он мог вынести. Злобные взгляды, ехидные замечания, ругательства, если бы его сила воли не была доведена до предела. Поэтому Линкольн и понимал, что его дела плохи. Беда в том, что находиться рядом с Мелиссой и одновременно так далеко было выше его сил. Он боялся сорваться. А ведь на это надеялись Макферсоны. Но даже зная это, он не мог предотвратить несчастье. Ему отвели комнату роскошную, как все помещения в Крегоре. Древнее величественное сооружение было внутри обставлено по последнему слову моды. Холодный камень закрыли панелями из дорогой древесины, окна расширили, вставили стекла, купили удобную мебель. Его сундуки стояли у изножья огромной кровати, в которой ему придется спать одному. Он даже не пошевелился, чтобы разобрать вещи. Стоя посреди комнаты и тупо наблюдая за солнечными зайчиками, игравшими на полу, он не сразу услышал голос, доносившийся из полутемного угла. «Ты не можешь вечно скрываться здесь», — заявил Йен VI. «Это ничего не решит». «Откуда ты возник, черт побери? Я не слышал стука в двери». «Потому что я уже был здесь. Ты так глубоко задумался, что не заметил меня». «Если скажешь, что мне придется делить эту комнату с тобой, готовься к смерти». Йен оглушительно расхохотался. «Рад сообщить, что моя комната вниз по коридору. У Кимберли хватает совести заталкивать всех братьев в 4 комнаты, причем в каждой стоит по 2 гигантские кровати, но она ни за что не поместила бы кого-то из нас к гостю. Тебя поселили в спальне моего па. Большая честь, поскольку это лучшее помещение для гостей во всем замке. Я как чувствовал, что она прикажет отнести твои вещи именно сюда, поэтому явился прежде тебя». «А куда же поместят легенду?»